Соболя можно смело назвать домоседом. Не любит он путешествовать. Зато есть такие звери, которых иначе как бродягами и не назовешь. Вот, к примеру, енотовидная собака. Настоящий путешественник. За год может не одну сотню километров пройти. Не по дороге, конечно, а по оврагам и перелескам. Живет эта собака, как все дикие звери, скрытно. Человеку на глаза не показывается. И путешествует так же скрытно. Такого туриста никакие границы не остановят. Прошмыгнет под кустом из одного государства в другое. Никто и не заметит. Как все порядочные туристы, в походы енотовидная собака ходит летом, а зимой спит, как енот, как сурок, медведь и прочие лежебоки. Как-то летним днем показала мама-белка своему бельчонку енотовидную собаку, рассказала про ее бродячие повадки. Любопытный бельчонок спустился с дерева пониже, решил поближе познакомиться. Ой, послушай, почему тебя называют енотовидной собакой? А ты сам подумай, бельчонок, на кого я похожа? На енота? Ой, и на собаку. Правильно, поэтому мне такое имя и дали. А ты что, уже линяешь? Так скоро же зима. Да. Да, чтобы меня не заметили враги, я меняю свой наряд на серый. А я зимой сплю. К осени накоплю жира и сплю. Правда, во время оттепели выхожу из своего убежища. У меня дом в дупле. А где ты живешь? Я прячусь в покинутых норах барсуков и лисиц, расщелинах скал, среди корней вырубленных деревьев, на склонах холмов, да и в заросших оврагах. С жильем у собаки, как видно, все в порядке. И с питанием тоже неплохо. Ест все подряд. Мышей, лягушек, жучка, червячка, рыбу ловит. За птицами гоняется. А когда живности нет, ягоды, корешки всякие, даже овес кушает. Такой зверь везде себя как дома чувствует. И в далекой уссурийской тайге по соседству с тиграми, и в казахских степях, и в горах Кавказа, и в нашем Подмосковье. До Африки собачка еще не добралась. Далековато. Да и жарко там. А вот на севере уже побывала. Говорят, до самой тундры дошла. Холода этот зверь не боится, шуба у него теплая. Много в наших лесах всяких зверей, и больших, и маленьких, но зверя, даже большого, редко увидишь и услышишь, уж больно не любят они людям на глаза показываться. Да и крупные птицы, глухари, тетерева, утки всякие, тоже от человека прячутся, охотников боятся. Зато вот мелкие птички целый день в лесу свистят, пищат, цокают, чирикают. Недаром говорят, птичий хор поет. Шумят себе, однако держатся на стороже, сидят на деревьях, в листьях прячутся. А вот наши городские жители, воробьи, синицы, вороны, людей не боятся. По балконам шастают, все норовят что-нибудь поклевать или утащить. А в деревне ласточки свое гнездо, корзиночку, прямо на крыльце могут прилепить, если, конечно, гнездо не трогать. Но есть такие птички, которые и в лесной чаще жить не хотят, и городского шума не любят. И живут они в деревенских садах и в городских парках. Вроде и не в лесу, и не в городе. Вот, к примеру, горехвостка. Красивая птичка. Грудка ярко-рыжая, горлышко черное, а лобик белый. и яркий, как огонек, хвостик. Есть у этой птички маленький секрет. Карр! Ну и дела! То на одной, то на другой ветке огоньки вспыхивают. Вспыхнет огонек и погаснет. И вовсе это не огонек, это мой ярко-рыжий хвост. Вспорхнула горехвостка, загорелся хвостик, словно перья жар птицы. Села на ветку, не стало огонька. Не догадалась, в чем секрет, чернокрылая. Когда я лечу, свой хвост развертываю, перышки его, словно жаркие огоньки, полыхают. Сяду на ветку, сверну хвостик, и огненные перышки спрячутся. Вот такой секрет у птички. Потому-то и называют ее горехвосткой. Сама невеличка, а польза от нее большущая. Множество вредных жучков и гусениц уничтожает. Деревья в садах и в парках от прожорливой насекомой братьи спасает.